при участии всех, все вместе, сообща. Так толкуется значение слова «собор». Церковный собор 1596 года открывался в Бресте, но единения не произошло, верующие оказались разведенные по разные стороны. «Стоять в православии до конца», – так говорил один из участников этого собора, князь Константин Острожский. Брестская уния. У нас в гостях историки Михаил Дмитриев и Олег Неменский. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор ИСТФАКа МГУ, автор книг и публикаций, в том числе по истории Брестской унии и православной культуре восточных славян. Олег Неменский, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, посвященных истории самосознания восточных и западных славян, исторической памяти и формированию славянских национальных идеологий. Допустим, еще 20-30 лет назад, особенно в советской историографии, униатство и уния освещались соответствующим образом. Не так подробно и под определенным таким ракурсом. Что за последнее время изменилось и насколько активно мы можем говорить сегодня о возможном не новом взгляде, но возвращении частично к старым, таким классическим подходом к пониманию униатства, но уже издалека, из 21 века. Ясно, что христианские церкви должны быть вместе. Ясно, что великой трагедией было вот расхождение двух ветвей христианства, ну, начиная, условно говоря, с 4-5 века, на самом деле уже со 2-го, что завершилось в 11 веке знаменитым расколом между Римом и Константинополем, взаимной анафемой, соответственно, Константинопольского патриарха и римского папы. Вот, и поэтому, мол, хорошо было бы это церковное разделение преодолеть. И поскольку были в средние века, как многие знают, а может быть все, несколько попыток, из них особенно удачной одной была, как считается удачной, правда, Ферраро-Флорентийская уния 30-х годов 15 века, вот, то, соответственно, вот этот взгляд пристрастный, на мой взгляд, который господствует, говорит, Брестская уния конца XVI века была ничем иным, как вот завершением этой благородной, прекрасной, замечательной идеи христианского единения. Если же вы возьмете вот нынешнюю публицистику, так сказать, ну или, скажем так, конфессионально-пристрастную православную или такую государственно-национально-пристрастную, вот, то там обнаружится взгляд такой. Это была страшная злая интрига иезуитов Рима, вот, продолжение вечных коварных замыслов Запада по отношению к России, в частности, к Западной Руси или к украинским и белорусским землям. Вот, и завершением этого в XVI веке была вот эта злоносная, вредоносная Брестская уния. Ну, совсем маленькая деталь. Во время моей защиты докторской диссертации один из членов нашего ученого совета сказал: «Михаил Владимирович, в принципе, то, что вы рассказываете о том, как уния подготавливалась, как она вырастала изнутри Беларуси, это все интересно, но вы же знаете, сказал он мне, не будучи специалистом, что во всем виноваты иезуиты. Вы как-нибудь прояснили их роль в подготовке Брестской унии?» Вот. И вот это было таким характерным подтверждением господства некоторых стереотипов. Иезуиты, члены католического ордена Общества Иисуса, находились в прямом подчинении Папы Римского. Орден был основан в 1534 году в Париже испанским дворянином, принявшим сан Игнатием Лойолой. Орден утвержден Папой Павлом III в 1540 году и был наделен особыми привилегиями. Орден иезуитов стал одной из главных движущих сил контрреформации, боровшейся с распространением и влиянием протестантизма в Европе. Все дискуссии на тему унии, они очень как бы опасны, потому что за этим стоит реальный церковный раскол и даже человеческие трагедии. Вот я даже в свое время, будучи журналистом, работал на Западной Украине и все это видел собственными глазами. Это было начало 90-х годов, поэтому мы очень аккуратно должны, конечно, подходить к этому. И очень важно, что мы вот именно с этого и начали, что мы должны, ну если не взорвать, и не разрушить стереотипы, то хотя бы их немножко поколебать за тот час истины, как, собственно, и называется наша сегодняшняя программа. Знаете, я бы сказал, что каких-то таких стереотипов, которые бы специально сложили в советское время и которые пришлось бы сейчас от них отказаться, ну, в 90-е годы, так скажем, наверное, и нет. И тут объяснение такое. Конечно, история унионного движения в христианстве, попыток объединить церкви и тяжелое переживание раскола в церкви, оно, конечно, имеет серьезную богословскую историю и искренние попытки как-то этот раскол преодолеть. Однако, если мы посмотрим реальные унионные события, вот попытки унии Восточной Церкви и Западной, то в основном мы увидим, что они обусловлены скорее политическими причинами, чем богословскими, чем вот какими-то причинами, связанными с развитием религиозного сознания восточно-христианских народов, когда они, собственно, развитие приходит вот к идее соединения с Римом. Но я бы тут позволил себе вас перебить, сразу с моим коллегой не согласиться, вернее, не вполне согласиться, или по некоторым вопросам вполне не согласиться. Вот, конечно, это такой взгляд, в принципе, справедливый, что были и политические мотивы задействованы в истории примирения церквей в Брестской унии, что были всякие нерелигиозные обстоятельства, но все-таки с исторической точки зрения, с культурной точки зрения, с точки зрения даже нынешнего понимания не только вот этих событий украинской и белорусской истории, но вообще понимания, что такое история христианства, важно как раз вот то, что Олег Борисович как бы отвел на второй план, что это, мол, несущественно. А именно, собственно, религиозные, но я люблю всегда говорить о религиозно-культурных началах, компонентах, которые за всем этим стояли. Значит, в чем все дело, Олег Борисович? Понимаете, вот речь шла о том, действительно, искренне стремились две стороны к тому, чтобы, ну, с одной стороны, может быть, и достичь каких-то политических целей, я об этом сейчас не буду говорить, но главным образом не в этом, а в том, чтобы объединить церкви и понять, что, или, по крайней мере, убедиться в том, что фундаментально две ветви христианства одинаковые. Но в итоге получилось то, что тогда, когда вот то, что наш ведущий упоминал, состоялся, собственно, не собор в Бресте, а два параллельных собора, да? Один собор, в котором участвовала часть иерархов, который поддержал унию, и другой собор, в котором, значит, два иерарха-оппозиционера участвовали, князь Константин Острожский. Вот когда эти два собора состоялись, оказалось, что в самом столкновении двух соборов мы видим столкновение двух очень разных представлений о том, что такое церковь вообще. Живет себе человек в конце 16 века, да? Какая у него главная ячейка, в которой он живет? Семья, если у него семья есть, если он не вдовец, там, не сирота, не вдовица. А вторая ячейка, в которой он живет, это приход, да. Понимаете? И приход к догматике, как таковой, имеет довольно косвенное отношение. Человек живет каждый день в приходе. Он молится более-менее регулярно, он хоронит, он крестит, он сочетается с браком к церковному обряду, он каждое воскресенье, каждый праздник должен быть в церкви, да? И вот в какой церкви он находится? В той церкви, я упрощу некоторые вещи, в которой всем как бы управляет духовенство именно, да? Централизованной церкви, в которой именно вот клер и вот именно вот иерархия есть ядро церкви, да? Или он находится в той церкви, которой управляют наряду с духовенством и миряне. И на самом деле этот вопрос, имеющий, конечно, догматические аспекты, невероятно важен теперь, невероятно важен вообще, так сказать, для понимания истории и церковной жизни. И вот как раз в истории Брестской унии столкнулись вот в эти начальные особенные этапы, да, два таких разных понимания того, как церковь живет. Да? Одно понимание было такое вот римское, экклезиальное, римское такое, ну, в каком-то смысле даже клерикальное, рискнем это слово употребить, которое, естественно, признавало, что в церкви должен командовать папа, единый центр, духовенство. И другая, вот это у нас очень часто забывает, невероятно интересная история всего украинско-белорусского православия или западно-русского православия, как кто-то любит говорить, вот, или православие восточных земель Речи Посполитой, то есть польско-литовской республики. Вот как они в это время, православные люди украинско-белорусских земель, живущие в приходах, да, понимали, что такое церковь. И они, как мы выясняем теперь, вот то, что мы теперь как историки знаем, да, стали это понимать, а может быть, понимали и раньше. Таким образом, что миряне и духовенство должны управлять церковью совместно. И из этого Соборно, да, соборно. Но соборно – это некое метафорическое такое выражение. Ну, а вот совместно это термин сегодняшнего дня, чтобы было понятнее. Да, ну, все-таки да. Метафорический, да. А вот когда мы говорим совместно, это, так сказать, каждому на бытовом даже уровне понятно. Да? Вот как муж и жена там совместно или несовместно управляют там, домохозяйством, бюджетом, чем угодно. Да? Командуют воспитанием детей, там, решают, куда ехать малая отдыхать. Малая церковь, семья. На самом деле, наряду с идеями о церкви, в этом столкновении идеологии православного и западного христианства вот в конце 16-го, начале 17 века в Украине и Беларуси столкнулись и два разных религиозных мировоззрения. И я вот пока говорил только о том, как они религиозных столкнулись... Религиозных или цивилизационных? Религиозных. Суть дела в том, что Константин Острожский в том числе, да, и миряне, которые за ним стояли, и члены городских сообществ, которые называли себя церковными братствами, они сказали, и в ряде документов это зафиксировали, мы хотим, чтобы церковь управлялась нами, мирянами, и вместе с тем вами, духовенством. Вы, духовенство, будете отвечать за литургию, ну и за решение некоторых вопросов догматических, которые в глубине души нас даже не особенно интересуют. А мы, миряне, будем отвечать за то, какая у вас нравственность, куда вы распределяете доходы, как вы руководите школами, как вы руководите типографиями, как вы занимаетесь благотворительностью, как вы вообще, как мы сейчас неэлегантно выражаемся, позиционируете себя в общественной жизни. И, конечно же, духовенство возмутилось этим, так сказать. Я вот мог бы привести невероятно интересные страницы о том, как нарастал постепенно этот конфликт. И вот наш замечательный историк Борис Николаевич Флори, которого бы очень непременно нужно было бы вот по возможности шире показывать по телевидению, в свое время обратил внимание на очень важный момент. Вот уния подготавливается. Вот как вы правильно сказали, уния провозглашена вот в украинско-белорусских пределах именно в октябре 96 года. Она подготовилась несколько лет до этого. И вот в 94 году, в июне, в том же самом Бресте, кстати, собирается такой собор. Не очень полный, но собор, тем не менее. Да? И вот на этот собор приезжает делегация от, ну, скажем так, литовско-белорусского православного мирянства, мирян и, ну, собственно, мирян, да? И привозит документ, называется инструкция, который подписан ведущими дигнитариями, как мы выражаемся, то есть ведущими, так сказать, заметными представителями элиты литовско-белорусских земель. И в этой инструкции сказано черным по белому: или вы сейчас, духовенство, следуете нашим рецептам, то есть отдаете власть фактически нам, а мы вас сохраняем для вот совершения литургических функций, и так далее, или же происходит раскол. И вот после этого... Как раз, вот я был очень счастлив, вот одна из тех радостей, которые вот Олег Борисович тоже известны, когда вы ищете что-то в архивах, вдруг что-то находите. Вот я когда работал в Варшавском архиве древних актов в 95 году, в фонде Замойского, канцлера Замойского, который был фактически премьер-министром Польши в это время, я вдруг нахожу коротенькое такое, и написанное таким сбивчивым, таким неаккуратным и неграмотным, кстати, языком и сбивчивым почерком письмо митрополита Рогозы, да, где он пишет там: «Если вельможны пани, посылаю вам своего посланца, ситуация ужасная, ситуация критическая, не осмеливаюсь об этом писать, он все доложит». Это письмо, посланное в июне 94 года. И я-то теперь прекрасно знаю, что за этим стояло вместе с Борисом Николаевичем, с другими историками. Вот, а стояла именно вот эта вот пиковая ситуация, когда речь шла фактически о том, какой быть дальше церкви. И уж после этого, как раз с июня 94 года, начинается практически подготовка унии. Причины, почему Киевская митрополия в то время пошла в лице ряда своих представителей, пошла на унию, все-таки скорее политические. И в этом-то главная проблема, что мы не можем увидеть в то время уже какое-то цельноуниатское богословие. Это попытка соединить два очень разных религиозных мировоззрения. Только получается, что у нас есть... Нижний уровень – это миряне, и есть иерархи, которые больше ориентируются на политическую составляющую. Причем иерархи очень различные. Можно сказать, среди них были и те, которые очень искренне боролись за объединение церквей так, как его видели, с, так скажем, примером православных позиций, как, например, Ипатий Потий, который, в общем-то, до... очень значительного возраста был вообще-то протестантом, кальвинистом, да, потом вошел во всю эту проблематику. И были откровенные католики, которые просто по заказу Рима вошли в русскую, западно-русскую церковь с тем, чтобы ее присоединить. Были такие, которые оставались очень православными, но считали, что нужно как-то спасать церковь, как-то спасать не просто церковь даже, а вообще православный народ Речи Посполитой, который постепенно на глазах таял. Надо оценить ту ситуацию, в которой происходили все эти события, ведь то положение, в котором оказались православные в Речи Посполитой, было крайне тяжелым. Это не только положение церкви, это положение всего народа. А в это время, мы можем видеть это по всем источникам, народ понимался через церковь. Русский, мы можем поставить сейчас в кавычках, потому что русский не в значении том, которое мы сейчас привыкли употреблять это слово относительно только Северо-Восточной Руси, но они себя считали русскими, русский — это тот, кто русской веры. Если ты менял веру на католическую, латинскую, ты да. обляшился, ты уже не рус, ты уже не часть Руси. Это свойство массового сознания того времени, что можно проследить по целому ряду вот таких источников, которые нам говорят о том, как простые люди воспринимали все эти события. И это же свойство и, по сути, верхушки, богословской церковной верхушки православных того времени. И я вот могу привести просто очень для иллюстрации фразу вот Милети Смотрицкий, очень крупный полемист и церковный деятель того времени, уже после заключения унии. Вначале он был православным, потом перешел в унию, но личность чрезвычайно яркая и писал примерно одно и то же вот в этом смысле и когда был православным, и когда униатом. Вот смотрите, как он пишет. Теперь мы уже много благородных родов у себя и вовсе не видим, а много видим униженных, много раздвоенных. Родители – Русь твоей стороны богослужения, а сыновья и дочери – католики. А по той это причине, что шляхта нашей веры русской либо прямо к римлянам, либо к униатам ушла. А при нас лишь немногие остались. Да и то так, что родители с нами, а дети уже нет. А после нас еще гораздо меньше будет, ведь еще при жизни ваши дети перестанут быть вашими. Вот оцените, эти люди живут в ситуации, когда на их глазах тает, исчезает их народ. И основа самосознания народа, основа народной жизни видится именно в православии, в восточном обряде в первую очередь. Главное, что составляло как бы и для простого народа, да и для шляхты, и для мещан сущность православия, это церковно-славянский язык богослужения, это особая обрядовость. И постепенно, особенно шляхта, особенно верхние слои населения просто уходили в поляки. По нашим источникам, которые становятся все больше и более-более многочисленны, в частности, благодаря находкам уже вот упомянутого мною замечательного нашего историка Бориса Николаевича Флорида, мы видим, что действительно вот с точки зрения этих людей того времени, перейдя из православия в унию, а для них это было то же самое, что католицизм, да, вот вы перестаете быть членом национального сообщества. Что, я еще раз говорю, нонсенс с сегодняшней точки зрения, да? Но это значит, что их логика мышления о национальном, кстати, была заметно отлична от нашей. Для нас теперь, для, вы смотрите, на, не знаю, на французов, на немцев, на американцев, кого угодно, так сказать, они прекрасно могут быть или атеистами, или сомневающимися атеистами, или протестантами того или иного толка, ну или так далее, и так далее. И это не мешает им принадлежать какой-то нации. А тут, оказывается, или вы православные, тогда вы русин, или русский, или русский, как вот Олег Борисович предпочитает говорить, да? Или украинец-белорусский, как наши коллеги предпочитают говорить по другую сторону государственной границы обычно. Вот. Или же, если вы перешли из православия вот в унию в католицизм, вы почему-то вдруг стали поляком. Ну как это может быть? Но это вот одна из загадок, исторических загадок, которые перед нами ставит Брест-Куни. Обязательно надо сказать, что происходило в русском царстве. Это только что закончилось или еще да. продолжалось да. время Ивана Грозного. Да. Ну, как раз вот насчет русского царства вопрос, мне кажется, много более прост, чем нам обычно кажется. Обычно считается, и в частности, вот старая историография, нынешняя историография настаивает. А, вот им непременно нужно было, значит, вот иметь церковь особую, соединенную с Римом, да, чтобы противостоять натиску московской патриархии, Дальше вы берете исторические источники и обнаружите, что ни одного подтверждения тому, чтобы инициаты Уруни имели бы именно в виду такой логики, нет у нас. Да? И вообще вот проблема это как раз состоит в том, что в Московской Руси в это время, еще даже до смуты, ну, смотрели на Украину и Белоруссию как на какую-то очень далекую, на самом деле, за границу. Ну, пусть и какие-то земли, деле, там, да, раньше входившие в Великое княжество Литовское, да, отвоеванное там у Руси, там, но тем не менее. Нет, какая-то память была в связи с тем, да, что Иван Грозный хотел быть польским королем, а потом Федор Иванович хотел быть, да, польским королем. Но он и английским все, тоже хотел сказать, быть. Это все, так сказать, не исключалось. Но на самом деле все-таки... Память об обществе Руси сохранялась некоторая. Ну, Олег Борисович, это вопрос спорный. Я бы сказал, что так вот в целом все-таки это было что-то такое, что уже было, ну, по крайней мере, отрезанным ломтем, о котором помнили именно как об отрезанном, но ломте, или об ломте, но отрезанном. Вот. Но как раз что-то мы видим после унии. А после унии вдруг мы видим вот как раз то, о чем вот наш ведущий говорит. Да? Вдруг мы видим очень быстрое ускорение вот этой реактивизации вот этой памяти или конструирование новой памяти, которая говорит, вы знаете, а на самом-то деле, коли мы православные, и они православные в Московской Руси, несмотря на то, что у нас разные политические системы, разные цари и короли, разные, там, я не знаю, экономические даже реалии, несмотря на это, мы, поскольку мы православные, мы, значит, народ общий, да? Но самое главное, все может быть самое такое судьбоносное, как когда-то говорил один наш политический, да, лидер, в принципе, действительно судьбоносное, да? Это то, что вот за этим выводом или за этим ощущением, что мы принадлежим к одному православному народу, разделенному границей, вдруг добавляется такая идея, уже, правда, подсказанная, видимо, балканским духовенством, которое в это время было очень... Говорит, а если народ православный один, значит, и царь должен быть один. И держава едина, да. И как вы вообще живете-то здесь под королем-то католиком? Ох, говорит, нехорошо, да? Эта борьба приводит к тому, что духовенство, и во главе вот с этими епископами, одного из которых Олег упомянул, Олег Борисович, Ипатий Потий, они говорят, нужно спасаться при помощи польского правительства и при помощи Рима от этого внутреннего кризиса, да? Посылается посольство в Рим. И вот что у нас во всех наших учебниках до сих пор, даже в энциклопедиях, является заблуждением. У нас по-прежнему говорится, Брестская уния 1596 года. Тут на самом деле две ошибки. Во-первых, не 596 года, а 1595-96 года, потому что первый раз уния была провозглашена не в октябре 96 года в Бресте, а в декабре 95 года в Риме, 23 декабря. А во-вторых, что она брестская. В каком смысле она должна быть брестско-римской? Потому что она сначала провозглашена в Риме, во время торжественной, да, церемонии, да, да, прекрасно описанной. Папа лежит там на таком как бы ложе, потому что у него была подагра. К нему подходят два вот епископа из нашего посольства, из украинско-белорусского посольства. И вот ему что-то говорят, он им отвечает, секретарь записывает, что вот папа вам сказал, Климент VIII, что он всегда будет максимально благорасположен к этой новой вот части Вселенской Церкви, что он все бремя ваших забот возьмет на свои, значит, плечи. То есть мы почти что вот имеем дословное, ну, вернее, вот... описание, данное тем, кто это наблюдал. Уния сыграла совершенно фундаментальную роль в специфике развития украинско-белорусских земель, это бесспорно совершенно, да? И вот то, что сейчас мы наблюдаем такой вот громадный, очень острый, вот такой культурно, ну, в каком смысле даже цивилизационный раскол между Западной Украиной и Восточной Украиной, да, это не только последствия того, что Западная Украина долгое время была в составе, ну, да, польской, да, Галиции, конечно, внутри Австрийской и Австро-Венгерской империи. А это еще следствие в огромной степени того, что здесь была другая вот эта церковная организация. То есть уния в этот раз как раз удалась, в отличие от 1438-1439 года, да, последствия громадные, да, но вот то, что вот там еще происходило, тоже, я говорю, интересно само по себе, очень важно для понимания. Да? Уния на самом деле провозглашается в Риме, да? На самом деле, там есть одна невероятная интересная сторона дела. Во время Римской унии, провозглашения Римской унии, условия, которые были посланы заранее духовенством украинско-белорусским, не были фактически приняты во внимание, хотя некоторые уступки были сделаны, да? А уж потом, действительно, после этого разворачивается вот эта острая борьба в украинско-белорусских землях, с которой мы начали, то есть приезжает посольство обратно, говорят, вот мы вам принесли унию, привезли унию, как она заключена в Риме, и еще до того, как они отъехали в Рим, уехали в Рим, уже были люди, которые были не согласны, а теперь их стало еще больше. В частности, потому что те, кто до этого даже были еще вроде бы в пользу такой общей идеи «давайте объединим церкви», теперь они говорят, вы знаете, та уния, которую вы привезли, совсем не похожа на то, чего нам хотелось. Тут получилось так, что посольство в Риме имело успех, а вернувшись, они вот началось... Но оно имело успех в том смысле, что уния была подписана. Среди тех, кто поехал, да. Нет, но в каком-то смысле мы как раз не знаем. Вот эти вот два человека туда поехали, Ипатий Потик и Кирилл Терлецкий. Один епископ... Делегация была маленькая. Нет, нет, там были еще... В общей сложности было, я не помню, 23-24 человека, вот, но они возглавляли делегацию. Но проблема в том, что Ипатий Потий, вот, которого Олег Борисович упомянул, он был человеком уже очень, очень образованным, у него было кальвинистское детство, потом он, значит, стал православным, он был светским человеком, и он был, обратите внимание, и вот это, кстати, противоречит всякого рода политическим интерпретациям, он был членом польского сената, как Каштелян Брестский, то есть как вот один из, так сказать, представителей политической элиты Речи Посполитой. Вы упомянули о том, удалась или не удалась ли вот эта идея посольства Рим. Она удалась с точки зрения римской курии великолепно. Она удалась более-менее с точки зрения польского правительства, польской католической церкви, которые понимали, что за этой унией, скорее всего, последуют какие-то очень тяжелые события, из которых, видимо, польское правительство все-таки предполагало выйти, как поляки говорят, обронно ремком, то есть, так сказать, более-менее с маленькими потерями. Она, видимо, удалась с точки зрения Ипатия Потия, если он до этого лицемерил. Потому что когда он подписал документ, отправленный в Рим, где он требовал, чтобы вместе с другими президентами духовенства, чтобы вот уния была такой, вот, которой она им виделась, да, то, а потом в Риме получил что-то другое, значит, он лицемерил. Вот если он лицемерил, то он был среди тех, кто преуспел. Да? И она, видимо, не удалась с точки зрения Кирилла Терлецкого, потому что он, видимо, был человеком совершенно другого склада. Да? И она совершенно не удалась с точки зрения тех, кто потом уже в Бресте, вот где вы говорили, вот начался вся, так сказать, драматическая, да, где вот более многочисленный собор, и мирян, и духовенство, и представители, и иерархии. И другие мотивы. Да, да. Вот они выступили. Вот с точки зрения этого план, она не удалась. Тут проблема в том, что исходный посыл у нее был все-таки именно политический. Было желание переподчиниться Риму, благодаря этому и сохранить себя, и завоевать равное положение с католиками внутри Речи Посполитой. На деле была навязана уния, очень отличающаяся от того, что хотела православная, и не только духовенство, но и православная шляхта. Очень скоро уния почти прекратилась. Уже в результате русско-польской войны, начавшейся с восстания, после восстания Хмельницкого, униатов осталось одно холмское епископство. Уния почти прекратилась. И только ход этой войны, когда казакам и московскому, ну, так сказать, про московским казакам и московскому государству не удалось отстоять там всю территорию Западной Руси, а так оставили только левобережье Украины, только благодаря этому уния опять вот что возродилась на этих землях. Униаты старые, вот, которых мы можем видеть в 18-19 веке, они очень, скорее, проправославные. Они сохраняли благодаря унии возможность церковно-славянского языка, возможность, по крайней мере, очень урезанного, но восточнославянского богослужения. И более того, если мы посмотрим на русофильское, даже москвофильское конкретно движение вот, на западноукраинских землях в 19 веке, оно во многом велось униатскими священниками. И это принципиально... Не похож на ту унию, которую мы видим сейчас. Олег Борисович, вот важно и интересно то, что вот знают все историки, в том числе и занимающие разные позиции, как я и вы, например, да, о том, что на самом деле было, да. И вот тут, вот, оставив в стороне вопрос о том, что было потом, я хочу вернуться все-таки к тому, что было тогда, вот в тот момент, о котором мы говорим, да. А вот тогда действительно вся эта страшная в итогах история, потому что вот восстание Богдана Хмельницкого, это чудовищный катаклизм на Украине и в Белоруссии в середине 17 века есть в прямой связи стоит с событиями Брестской унии. Да? И вот тогда, в 95-96 году, заверзался этот Гордиев узел, да, который попытались разрубить казаки и московское правительство действительно ударом меча в середине 17 века, что в принципе обернулось очень большой кровью, да? Но это была инициатива, как мы знаем, именно украинской элиты, украинского казачества. А завязалось, еще раз повторю, когда в конце 16 века, да, И вот как раз вот драматизм всего, что мы там, да, наблюдаем, да, это то, что принимается то или иное решение, на мой взгляд, не политически мотивированное, да. Оно, казалось бы, вначале очень такое локальное движение. Но мы посылаем письмо в Рим за подписью всех епископов печатями. И говорим, что вот мы предоставляем вам определенные условия, на которых мы готовы перейти под юрисдикцию Рима. Да? И какие там условия излагаются? Первое условие, что мы все обряды и все догматическое учение сохраняем в неприкосновенности. Что вопрос об унии, вернее, не об унии, а о чистилище мы будем потом обсуждать. Мы готовы... И Троицу тоже не трогаем. Троицу нет, Троица – это слишком тяжелый сюжет, так сказать. Да. Это, вот там включалось понятие всего наше обряды неприкосновенности, вопрос о, значит, чистилище будем обсуждать. Чистилище, согласно католическому вероучению, место, где души умерших грешников могут очиститься от грехов, совершенных этими грешниками при жизни. Очищение совершается в результате различных испытаний грешника, а также благодаря молитвам и добрым делам оставшихся в живых родственников. Догмат о чистилище был принят Флорентийским собором к 1445 году. Дальше идет. В обмен на то, что мы переходим под юрисдикцию Папы Римского, мы требуем чего? Чтобы была прекращена всякая латинизация православных церквей, чтобы не строились новые латинские католические храмы, чтобы православные храмы после ремонта не превращались в латинские. То есть требования к единой канонической территории. Там был такой пункт. Если даже в нашей украинской белорусской церкви, в Киевской митрополии, будет кто-то, кого мы исключим из нашей церкви под этим анафемой, вы, римляне, как они тогда говорили, католики, не имеете права его принять в своих рядах, да? То есть останавливается латинизация. Третье требование, то, что после этого православному духовенству Киевской митрополии даются те же самые сословные права, какие католическому духовенству. Там целый ряд привилегий, которые принадлежали... Вот, которых до этого не было. Которых не было, да, потому что православное духовенство было очень, ну, дискриминировано. Да, мы рассчитываем на вашу помощь, и вы должны нам ее оказать во внутренних реформах в Украинской Белорусской церкви или в Киевской митрополии, а именно, чтобы этих братчиков, мирян, объединенных в братство, так сказать, поставить на место, чтобы восстановить старый иерархический порядок, чтобы все доходы собирали бы мы, все решения принимали бы мы, чтобы все законодательные нормы локальные определяли бы мы, да, с тем, чтобы школы подчинялись нам, типографии подчинялись нам, благотворительность подчинялась нам, да, то есть должно было польское правительство и Рим и польское духовенство помочь, а были механизмы для того, чтобы это обеспечить, да, восстановить вот старый порядок в церкви, такой, я бы сказал, вот клерикальный порядок церкви, который, в принципе, видимо, был симпатичен этим епископам, особенно когда они видели, как церковь организована католическая, да, которая совместима, вернее, совершенно несовместима вот с этим, ну, таким традиционно, скажем так, православным взглядом, когда миряне участвуют в управлении церковью наряду с духовенством в некоторых вопросах. И, наконец, пятый мотив, о котором очень часто забывают говорить даже специалисты. Это меня удивляет с одной стороны, не удивляет с другой стороны. Что там излагается? В двух параграфах говорится. Отныне, значит, у нас будет сохраняться прежний порядок избрания митрополита, да, то есть собирается собор, духовенство и отчасти мирян, выбирает митрополита нового, да, и если новый митрополит избран из числа епископов, да, поскольку он уже посвящен уже в сан епископский, да, то он не будет посылать никаких прошений в Рим о том, чтобы его утвердили в этом сане, а он просто известит Рим через польского примаса, польской католической церкви, о том, что новый митрополит избран. И все. Да? Я могу себе представить, я часто вспоминаю, вот, как на этот вопрос посмотрели, прочитавшие это люди вот, в Киевской, вернее, в Римской митрополии, в Римской курии, потому что мы их знаем более-менее по именам, они много написали, там писем по латыни, по-итальянски, иногда даже вполне таких человеческих, там переписка, скажем, какого-то сотрудника курии с одним из локальных итальянских епископов в Падуе, который говорит, ну, я очень интересуюсь вопросом об унии. Там... это вот то, что открылось в последние годы. Ну, последние, ну как, да. Эти документы, в принципе, опубликованы давно, хотя, видимо, в Ватикане до сих пор есть документы, которые... Нет, документы именно. Да, документы, да. Они опубликованы, чаще всего это на итальянском языке, потому что внутренняя переписка. Ну, вот этот Пинелли, например, в Падуе сидит, такой епископ католический, пишет своему корреспонденту, говорит, расскажи мне, пожалуйста, ну, что там происходит в коридорах власти? Я слышу, что там епископы приехали, уния готовится. Расскажи, о чем дело, в чем дело, какие вопросы. То есть мы имеем такие вполне такие личные интересы, да? Ну, в смысле, заинтересованность такой, да? Так вот я представляю, говорит, Пинелли или кто-нибудь смеялся, должен был смеяться, когда увидел такое требование. Отныне вот будет церковь вроде бы под властью Папы Римского, да. А Папа мы будем только извещать о том, что мы избрали нового митрополита. И Папа дальше ни во что по умолчанию. Папа дальше ни во что вмешиваться не будет. Вот это все, ну, выглядит, особенно в таком кратком изложении, несколько анекдотично, но это все записано в наших документах, зафиксировано, да? Дальше я, конечно, уже придумываю, как они улыбались, или могли улыбаться, или смущаться, так сказать. Тут я имею право на некоторую фантазию. Но факт состоит в том, что мы знаем достоверно. Вот тот вопрос, когда историки действительно знают, как это на самом деле было. Что вот были посланы такие требования, да? В этом письме, которое сопровождало, было написано, если все наши требования получают удовлетворение в Риме, в этом случае мы готовы оставаться навсегда под юрисдикцией Папы Римского. Эти инициаторы унии с православной стороны, руководствовались они религиозными мотивами, как я думаю, главным образом, или религиозно-организационными, как я тоже думаю, или политическими, как я не думаю, да? Но они выразили определенную точку зрения на то, какой должна быть церковь, да? И папа видится в новой церкви в таком же положении, в ком находится Константинопольский патриарх. То есть его уведомляют, от него получают поддержку, если нужно, моральное одобрение, иногда обращаются к нему, но он ни во что не вмешивается. И это было очень логично с точки зрения украинской и белорусской православной культуры. И вот действительно в Риме не могли не прийти в какое-то состояние ступора, удивительного такого, да, что им в Рим после Тридентского собора, который вот постановил в 40-е, 50-е, 60-е годы 16 века о том, что должен быть строгий, жесткий, централизованный экклезиологический порядок. Им после этого присылают письмо совершенно наивные люди, которые думают, что вот такая церковь возможна. И, конечно, с точки зрения Рима, и тут я очень хорошо католиков понимаю, и в каком-то смысле даже их поддерживаю, да? Но в этой ситуации исторически стою на их положение, вот, на их точку зрения в конце 16 века. Ну, им такая скандальная версия унии совершенно была невозможна, она была неприемлема просто. Но что они дальше должны были сделать? Что они должны были сказать? Вы знаете, вы нам прислали условия, которые совершенно никуда не годятся, съешьте с нами ужин, уезжайте обратно? Конечно, нет, да? Они сказали, ну так или иначе, вы же за унию, вы же хотите, чтобы восстановилось церковное единство. Кирилл Терлецкий, Ипатий Потий, видимо, должны были сказать, конечно, хотим, и мы знаем, что они несколько раз просились к папе на приемы, папа то болел, то был занят, иногда их принимал. Епископы оказались в невероятно сложном положении в украинско-белорусских землях. Или сейчас их миряне во главе с богатейшими землевладельцами, так сказать, отодвинут на второй план и фактически сделают из них таких пешек, или же они пойдут на какой-то компромисс с большей или меньшей ловкостью. Вот то, что Михаил Владимирович сейчас рассказал, приехали православные епископы, говорят, вот мы оставляем всю свою догматику, единственное, что мы соглашаемся с верховенством Папы Римского, пожалуйста, только вот вы нас не трогайте, отдайте нам статус. Выражаясь по-современному, будьте нашей крышей, а мы будем к вам лояльны. Ну, Олег Ильич. Это вполне политическое предложение. Да, а римская курия на это отвечает, нет, так не пойдет. Давайте вы принимайте нашу догматику, давайте говорить о богословских проблемах. Ведь если вы хотите быть католиками, то вы должны быть католиками во всем. И дальше идет вот эта серьезная накрутка текста унии, вот что был предложен совершенно другой текст унии, который был уже именно... имел очень большое богословское содержание. И этот текст был очень многими епископами в Киевской митрополии не принят, благодаря чему произошел раскол. И вот, опять же, я все-таки о вот этой главной проблеме, которая спровоцировала унию, проблема неравноправия православных в Речи Посполитой. Знаете, ведь мы недооцениваем этот момент, а он очень интересный. Если почитать последующую после унии полемику, православные полемисты оперируют очень интересными категориями. Постоянно идет речь о праве народа. Русский народ имеет право. Нас ущемляют в правах. Это, во-первых, представление о праве народа можно посмотреть. В это же время в Западной Европе творит тот же Гуго Гроций, который формирует основы международного права. Вы хотите сказать, что это то, что потом заложило повод для Екатерины на раздел Польши, имеется в виду диссиденты? Да, и так называемые религиозные диссиденты, это, значит, в том числе православные. И далее. У них очень интересная трактовка прав русского народа в Речи Посполитой. Она основана на договоре теории основания государственности. Потому что они разработали концепцию, согласно которой Речь Посполитая по Люблинской унии образовалась через добровольное соглашение трех народов – польского, литовского и русского. Вот Это концепция, которая, знаете, я вот сейчас только что из Львова приехал, там в архиве посмотрел очень, просто даже случайно мне попался в руки, очень интересный документ. Письмо из одного из цехов Львова городским властям с жалобой. Значит, в цеху были польские, то есть католические, и русские, то есть православные люди с русским самосознанием, ремесленники. И вот возник внутренний конфликт между этими двумя частями цеха. И православные пишут жалобу в городские власти с просьбой разобраться, с просьбой соблюсти равные права русских и польских ремесленников в этом цеху. И для этого они описывают, почти целую историю описывают, как добровольно соединялись три народа в составе одного государства, что при этом объединении сохранялись все права Руси и церкви, что права изначально были гарантированы как равные у всех трех народов, и поэтому, пожалуйста, приструните наших польских коллег. Вот простой спор в цеху, а насколько важна была трактовка истории. Да, это было актуально, да. И вот важно. Представьте себе, что уже в это время, для них было государство, в котором они жили, имело договорные основания, и договорные основания через, договор трех народов, и у этих народов у каждого есть свои права, и в целом эти права равны. Много драматизма во всей этой истории. И один из драматизмов в том, что вот ситуация, возникшая после 96-го года, да, вот отмечена вот противостоянием разных религиозных групп, которые воспринимались как народы, которые до этого жили в мире и так далее. Да? Ну а еще больший драматизм всему этому придает то обстоятельство, что вот никто не предполагал, что до этого дело может дойти в начале 90-х годов, перед тем, как заключалась Брестская уния. Почему? В частности, потому что, вопреки тому, что, вот мне как кажется, думает Олег Борисович и некоторые другие наши историки, я знаю, наверняка думают, да, вот для этих православных людей из украинских и белорусских земель сама идея унии была очень дорога. Идея унии, в том смысле унии, что такое уния? Союз, примирение. В самом таком нейтральном смысле слова, да, воссоединение единства, единство. Мирное, да? Сосуществование. Нет, нет, именно вот даже нет. Уния все-таки единство, единство. Вот даже вот, ну вот мы как французы говорим, «union matrimonial», например, семейный союз, да, вот это «union», да. Вот здесь «union», в том смысле «уния», в том смысле «унио», да, вот единство, да. То есть благородная очень идея, давайте восстановим единство церкви хотя бы в локальном уровне, да. И действительно, мы должны понимать, что страны католиков было много таких идеалистов, которые мыслили, конечно, в рамках своего времени и в рамках своей определенной экклезиологии, но которые исходили из этого, из очень возвышенных, прекрасных идей. Церковь должна быть единой. И вдруг им присылают письмо, и пишет им нунций из Варшавы, из Кракова постоянно, что появились люди с украинской, белорусской стороны, которые говорят, действительно, уния же это прекрасно, единство это прекрасно, что за ужас, что за кошмар, что наши церкви остаются разделенными столько веков, давайте попробуем преодолеть это разногласие. Да? Но в чем вот уже, так сказать, в третьей степени интерес истории, да? Оказывается, что и обе стороны искренне стремясь к единству, искренне, действительно, и религиозно увлекаясь. В лице конкретных иерархов. В лице конкретных иерархов, тех, кто вместе с ними участвовал, да, в дебатах, да, каких-то. Да? Вот искренне говорят, как прекрасно, можно попробовать объединить церкви. Да? И вот это искреннее стремление к единению церквей вдруг оказывается, вернее, оборачивается страшным катаклизмом и даже страшной кровью. Понимаете? И вот тут уже в свои права входит в историю. Да? Потому что история как наука, так сказать, если наука существует. Вот мы говорим, а почему вот эти благородные стремления к единству вдруг оборачиваются такими неприятностями. Вот почему, в конце концов, даже в нынешних условиях, вот эта вот идея христианского единства, прекрасная идея, в принципе, я за. Да? Но, с другой стороны, я понимаю, что как только мы начнем говорить в деталях, а что значит единство? Как мы будем решать вопрос о папе? Как мы будем решать вопрос о мирянах церкви? Как мы будем решать вопрос о том же самом чистилище? Да. Как мы будем решать вопрос о том, как понимается святость? Как мы будем решать вопрос о том, как толковать Писание? Как мы будем решать вопрос о том, почему священники должны быть женаты в православном? Должны быть женаты в православной церкви, не могут быть женаты. Возникает масса интереснейших с точки зрения, ну, вот, и верующего, и неверующего человека вопросов. Да? И вот как раз оказалось, получается, вот этот высший драматизм той истории состоял в том, что намерения были самые замечательные. Как я думаю, намерения большевиков в 1917 году очень часто были самые замечательные, а вовсе не устраивать кровавую бойню и гражданскую войну. Но реальность-то оказалась ужасной. Да? Конечно, слава богу, не такой ужасной, как у нас во время гражданской войны, хотя в каком-то смысле события на Украине, вот, которых Олег Борисович сейчас упомянул в локальном масштабе, вот во львовском цехе перессорились две группы ремесленников, которые начинают спорить друг с другом, апеллируя там к религиозным и юридическим формам, а потом все идет по нарастающей, потом убивают одного, убивают другого, потом страшное восстание в Витебске в 1623 году, потом кровавое подавление восстания 1637-1638 года, до этого восстание середины 20-х годов, 1630 года, а потом страшный, страшный совершенно переворот времени Богдана Хмельницкого уже с потоками крови. Освободительная война 1648-54 годов, принятая в исторической литературе название вооруженной борьбы украинского и белорусского народов против Речи Посполитой. Повстанцы под руководством гетмана Богдана Хмельницкого в сражениях у Желтых Вод под Корсунем, Пилявцами, Зборовым разбили польско-литовское войско, но затем потерпели ряд поражений. В 1649 году большой размах приобрели военные действия совместно с украинскими казаками на юге, юго-западе и в центральной части Белоруссии. Осенью 1653 года на Украину двинулась армия во главе с королем Яном Казимиром. Земский собор 1653 года в Москве по просьбе выступавшего от имени Запорожского войска Богдана Хмельницкого принял левобережную Украину под власть русского царя Алексея Михайловича, что было подтверждено на Переяславской раде 1654 года. После этого началась русско-польская война. Украина и Беларусь оказываются в гражданской войне. Сначала такой спорадически возникающий, латентный такой, а потом уже в такой религиозно-гражданской войне середины 17 века, где религиозная составляющая, в отличие от многих историков, которые думают, как говорит Олег Борисович и другие, была не менее важной, чем социальная и политическая, на мой взгляд, я могу привести соответствующие аргументы. Вот в этих событиях, несомненно. Вот, Михаил Владимирович, вы только изменили момент. Я говорил о Брестской унии, а не о Хмельничине. Драматизм в том, что все началось с прекрасных устремлений, а обернулось все ужасной кровавой баней. Несомненно, то, что я и говорил в начале самой передачи, что искреннее желание христиан к единству церкви, которое есть во всех традиционных христианских конфессиях, оно, несомненно, играло роль, несомненно, было. Другое дело, как видели с двух сторон это церковное соединение, и что хотели, собственно, западнорусские епископы, когда шли на унию. И я бы хотел немножко вот в плане вот этих фактически гражданской войны, а мы можем говорить, что после Брестской унии началась холодная гражданская война. Да, вот я хотел бы обратить внимание на «после». Да-да-да. Что было после выступа, потому что мы потихонечку должны двигаться к выводам, поэтому... И вот то, что случилось после Брестской унии, фактически началась холодная гражданская война в западнорусском обществе и очень на всех территориях так называемых кресов, то есть восточных окраин, хотя они даже больше половины государства, Речи Посполитой, которые переросли потом в войну горячую, настоящую гражданскую войну. Там были фрагменты ее и до этого, и крови вначале лилось мало, потом все больше и больше. И тут нужно о чем сказать. Вот пока шла холодная гражданская война, шла активная дискуссия между униатами и православными. Причем дискуссия шла везде. Это и не только серьезные богословы-полемисты, которые издавали свои книги. Это и просто мещане, которые в бане и так далее друг с другом спорили. Мещане, в смысле горожане. Потому что Олег тут провел такое полонизированное слово. Мещане по-польски – это жители городов, горожане. Несомненно. Во многом у нас это... Это позже уже. Смысл постепенно начало расходиться историческое и во многом этническое самосознание тех, кто придерживался по-прежнему православия, и тех, кто придерживался вот этой унии. Например, стало совершенно изменяться отношение к Москве, к московскому государству. Если для православных вдруг московское государство стало очень важным, очень актуальным, о нем стали все больше писать, что это тоже Русь, что это тоже Россия, кстати, для культурной элиты Западной Руси того времени российское самосознание было очень важным и сильным. И митрополит униатский, и митрополит православный, оба киевские, подписывались, митрополит киевский и всея России – и понятие о российском народе, как о своем народе, было очень актуальным. Сейчас об этом как-то несколько подзабыли, а стоит об этом помнить. Такое же сильное российское самосознание было уже в это время в Московской Руси. И вот началось осмысление, что мы две Руси, но мы один народ, мы православные, у нас общая вера, общий язык. И постепенно мы можем видеть, как уже в середине века, вот после присоединения, так называемого воссоединения Украины с Россией, то есть присоединение части Левобережья произошло, благодаря выходцам, во многом благодаря выходцам с украинских земель, произошло возрождение вот этого общерусского самосознания в Московской Руси. А с другой стороны идет униатское, развитие униатского самосознания, для которых Московская Русь – это Русь, погрязшая в схизме, и вообще это не Русь уже, а Москва, они все меньше стараются говорить о том, что там тоже Русь, это Москва, и как народ Москва, то есть в современном нашем языке надо писать с маленькой буквы, это этноним Москва такой для них уже был, и все более нарастает негативное отношение, как к принципиально чуждой какой-то общности, и во многом это такой предвестник будущего украинского действительно этнического национального самосознания. И вот это постепенное расхождение, может, полвека развития, это сменились поколения, шло изменение восприятия и себя, и окружающих народов, православных, у православных униатов. И переросло это уже в настоящую войну друг с другом, потому что уже во время Хмельничины и после нее, во время всех этих военных действий, столкнулись очень разные системы мысли, системы идентичности. Сегодня упоминался Ипатий Потий. Вот что, буквально фраза, что он писал Милетию Пегасу, патриарху Александрийскому, в 1603 году, пытаясь обосновать, почему они пошли на унию. «Действительно, этот греческого народа свет спасительной евангельской веры засиял на темной своем идолопоклонстве народ русский. Но это произошло тогда, когда греческий народ подчинялся столице римской, то есть до разделения церкви. Да. И таков был промысел всемогущества Божьего, чтобы Русь, загнанная своими пороками в адские темноты, вместе с Грецией угасала. Не уготовил Божий промысел несчастной Руси того счастья, чтобы она приняла крещение в римском обряде. Что же нам делать? Я воздаю хвалы времени, которое не позволило, чтобы хулы греческие и дальше обманывали народы русские». Вот такое очень негативное восприятие своей истории. А потом уже через 15 лет другой крупный униатский деятель пишет работу, в которой, наоборот, очень горделиво смотрит на историю Руси, но смотрит на нее как униатскую. Он говорит, что Русь изначально была крещена в единой церкви, и потом, когда греки стали отпадать в схизму, отпадать от Рима, Русь этого не приняла. И так подробно обосновывает, что Русь всегда старалась придерживаться послушания Риму. Иногда тоже под воздействием Константинополя впадала в схизму, но ее такой, как мы сейчас сказали, национальной особенностью была особо рьяная приверженность к Риму. И как раз вот она такая очень героический образ предстает, как очень верного сторонника Рима. И вот так вот постепенно развивалась особое историческое самосознание, особое восприятие истории Руси, и особенно важно, что Москвы в униатской культурной традиции. В конце, а мы уже подходим к концу нашей программы, я бы хотел просить вас вкратце, ну, естественно, с ваших, как вы это считаете нужным, но коротко оценить значение вот этого факта и последствий, которые это имело для нашей общей, естественно, истории. Всякому культурному человеку, вне зависимости от того, верует он, не верует, да, важно понимать, что такое история христианства, да. И важно понимать, как вот разделились церкви на две основные части. Да. И вот история Брестской унии – это прекрасный урок, который показывает, где пределы возможному сближению между церквей, и, с другой стороны, прекрасно показывающий, как вот к 17 веку накопились некие фундаментальные структурные различия между византийской православной версией христианства и западно-христианской версией христианства. Это первый пункт. Второй пункт – это то, что вот для истории русско-украинских отношений, это, как ни странно, оказалось, как сказать, не было несчастья да несчастья, не было счастья да несчастья помогло, да? Потому что вот то, о чем Олег Габриевич говорил, да? Я настаиваю на том, что в конце 16 века, несмотря на то, что связи между Русью Московской и Русью Западно-Украинской, Украинско-Белорусской интенсифицировались, все-таки еще было непредставимо себе это сближение, которое произошло в середине 17 века. А в середине 17 века это уже было каким-то органическим, естественным выводом из сложившегося положения, в частности и в огромной степени из-за того, что особую конъюнктуру создала Брестская уния. Это вот то, что касается двух пунктов, как вы сказали, что имеет отношение к нашему общему, так сказать, прошлому. Я все-таки позволю третий пункт добавить, только касается отношения, вернее, относится к истории Украины и Беларуси. Вот да. Мы недооцениваем то, в какой степени глубоко повлияла уния и в позитивном, и в негативном плане на историю Украины и отчасти Беларуси. В негативном плане именно в том, что вот это начало глубочайшего культурного раздвоения украинских земель. Глубочайшего, да? И тут снова не социальные, не политические факторы, а именно религиозные факторы находятся в корне всего дела. Я вот свою книгу о генезисе Брестской унии как раз завершаю, кажется, той фразой о том, что именно противоречия, порожденные Брестской унией, во многом предопределяют те острые противоречия, которые мы сейчас наблюдаем между Западом и Востоком Украины. Я бы хотел обратить внимание скорее такой на этнический, даже национальный аспект. Вот произошла эта уния, произошел раскол западно-русского общества. Он спровоцировал не просто внутренние конфликты, он спровоцировал невиданные доселе на Руси активизацию интеллектуальной жизни, элиты, общества, да и не только элиты. Потрясающе активная, насыщенная полемика, в которой затрагивались вопросы и богословского характера, не просто затрагивались, а подробнейшим образом исследовались, и исторического, то есть шло переосмысление всей истории и, соответственно, изучение ее. И ведь это не просто шло осмысление, шло... Фактически сложилась ситуация, когда две общности разных конфессий, обе говорят, мы русские, но по закону в государстве Русью и людьми греческой веры, как еще тогда писали, мог быть только один народ. И вот они борются друг с другом за то, кто же из них будет иметь легальный статус в государственности. Ну, потом это перерастает уже в настоящую войну. Именно тогда мысль этническая, историческая, культурная мысль на этих землях дала столько всего ценного, что фактически в этом находятся наши современные основания русской идентичности. Ведь православная элита, в первую очередь церковная того времени, она потом приехала в Москву, она потом оказалась во многом на лидирующих позициях в московском православии. И она сюда принесла вот то понимание русскости, которое выработала она в ходе этой полемики переполна 17 века, принесла то понимание православия, то понимание народности, которое она смогла тогда выработать. И это все легло в основу нашего национального самосознания. Вот вроде бы простой исторический факт, где-то там затерявшийся в учебниках. А когда мы начинаем его раскрывать по-новому, то к выводам приходим очень серьезно. Да. Программа подошла на этом наша к концу. Я, естественно, благодарю наших гостей, дорогих, за столь интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.